Глава 29. Определенно не в тех кругах я вращался в Кантадере, иначе непременно бы знал замки всех более-менее значимых аристократов в округе. И тогда бы я с самого начала понимал, если не о ком идет речь, то хотя бы о месте жительства этого человека. Впрочем, из тех фактов, что для работы наняли местного вора, а для контроля ситуации в Кантадерже прибыли главные помощники графа де Бернье, уже можно было сделать вывод о близости замка маркиза к городу. Так оно и оказалось. Лиаре располагался в нескольких часах пути к югу от Кантадера, потому для его посещения мне пришлось возвращаться на юг той же самой дорогой, по которой я совсем недавно пытался убежать от наемников в Эскарон. Орлов заверил меня, что формуляр с отчетом о моей казни в Уэске должен отменить приказ об объявлении меня в розыск, но, зная медлительность системы и обычную расхлябанность чиновников, рекомендовал в пути представляться другим именем, а Кантадер, от греха подальше, проскочить без остановок. За последний месяц в моей жизни произошло так много событий, что я уже устал удивляться чему-либо, потому новые выверты судьбы воспринимал практически без эмоций, в состоянии этакого легкого отупения. Потому и выслушал данные мне наставления спокойно, без особого удивления. Рене обладал гораздо более обширными сведениями об аристократических кругах Нугулема, потому смог собрать воедино все части мозаики и сложить в общую картину. Маркиз Фернандо де Салвери был видным государственным деятелем, заставшим еще правление отца нынешнего короля. Любимец женщин, гроза мужчин, маркиз успел вполне успешно прокомандовать армией и флотом, был послом Нугулема в Суфе, занимал придворные и министерские должности. 5 лет являлся губернатором заморских территорий. В общем, человеком был видным и вполне достойным, если не сказать выдающимся. Однако в один прекрасный момент, будучи в самом расцвете сил и находясь на пике могущества, де Салвери покинул службу и удалился не только от королевского двора, но и вовсе покинул столицу. Виной всему были поползшие по Сантьяго слухи о романе маркиза с самой королевой, чему извлеченные на свет Божий спустя такое количество лет полной любви и нежности письма служили косвенным подтверждением. Именно косвенным, не более. Да, у фигурантов совпадали имена, и из переписки было ясно, что переписывался маркиз со знатной сеньорой, живущей в столице и сведущей в дворцовых делах. Но мало ли в Сантьяго придворных сеньор по имени София. Однако, как известно, дурное дело не хитрое. Главное правильно подать информацию в нужные уши, да запустить слухи, а там уж поди, докажи обратное. Так и случилось с Фернандо де Салвери, а сейчас граф де Берне собирался пойти еще дальше, объявить отцом упомянутых в переписке сыновей Софии именно маркиза. А поскольку сходство именно третьего сына Роберта с королем Хуаном ни у кого не вызывало сомнения, то тень подозрения неминуемо падала на старших наследников. Вот вам и повод сделать законными притязания младшего принца на трон в обход старших братьев. А заодно и ответ на вопрос, чем командор собирался вернуть доверие Роберта Ливансийского. К чему это могло привести? Да хотя бы к тому, что из 3 партий нугулемских принцев легальная останется лишь одна, потому что в такой ситуации никто не станет поддерживать бастардов. Плохо ли это для Эскарона? На мой взгляд, нет. Потому как все это внутреннее дело Нугулема, никоим боком не касающееся соседних государств. Но оказалось, что это только на мой взгляд. Рене рассудил совсем по-другому. Не знаю, как королевская семья будет гасить такой скандал. Возможно, даже чьи-то головы полетят с плеч. Но по итогу очень велика вероятность, что наследником престола окажется именно Роберт. А в этом случае новой большой войны не избежать. Принц был унижен и раздавлен в Эскароне. Такое смывается только кровью. Большой кровью. Так что пусть уж лучше все остается как есть. Пусть 3 нугулемских принца грызутся промеж собой, а мы сохраним возможность при необходимости подливать масло в огонь то в одну, то в другую сторону. А плюсом к этому заработаем благосклонность все еще очень влиятельного маркиза. Никогда не знаешь, в какой момент это пригодится, но разбрасываться такими возможностями точно не стоит. По большому счету, мне не было никакого дела до взаимоотношений нугулемских принцев и их приспешников, да и маркиз особой жалости не вызывал. Хранить такие письма, мягко говоря, довольно глупо. Но я не спорил и не протестовал. Раз уж тебя наняли на службу, так нужно делать свое дело, даже если ты с ним не совсем согласен. Честно говоря, я и слушал-то не слишком внимательно, что называется, вполуха. Куда и кому ехать, я теперь знал. Деньгами и инструкциями меня снабдили. Так что оставалось только временно вернуться в Кантадер, избежав при этом новых приключений. Не слишком сложная задачка. Даже несмотря на все мои проблемы с Ажерским легионом и городскими властями, объявившими меня в розыск. Невнимательность моя к словам Рене объяснялась предельно просто. Я прислушивался к происходящему в коридоре и на улице, боясь упустить момент для прощения с дочерью Аберона де Флореса. Очень уж не хотелось уезжать, не перекинувшись с ней парой слов. В итоге все исполнилось в лучшем виде. Девушка сама дожидалась меня в коридоре, держа в руках мою шляпу и перевязь с запрятанными в нее реалами. Честное слово, во всей этой кутерьме последних дней я и позабыл, что просил забрать их на хранение. «Я слышала, что вы не едете с нами», — тихо промолвила Елена, протягивая мои вещи. «Да, придется задержаться здесь еще недели на две ради одного дела. Но как только управлюсь, сразу отправлюсь в Аскарон». Я машинально взял в руки шпагу с перевязью, но тут же протянул обратно. «И еще очень прошу вас сохранить это до моего возвращения. Видите ли, человек я суеверный и считаю, что если один раз примета сработала, то сработает и в другой». «И что же это за примета?» По голосу синьориты я понял, что она улыбается, хотя в почти неосвещенном коридоре не мог толком видеть ее лица. «Мы снова встретились», — просто ответил я, тоже растягивая губы в улыбке. «Ну, надеюсь, удар бутылкой по голове в примету не входит?» «Ни в коем случае. Это чистой воды случайность. И чтобы исключить ее, в следующий раз обещаю прийти к вам при свете дня». «Хорошо. У нас дом на бульваре Магнолии в Монтерии. Я буду ждать. Ни минуты лишней не задержусь сверх нужного для дела времени», — искренне пообещал я, отступая на шаг назад. Как бы ни хотелось продлить этот миг, но Елену ждали спутники. Да и мне было лучше убраться с этого постоялого двора как можно скорее. «Кристиан!» — неожиданно воскликнула синьорита, словно в последний момент вспомнила что-то очень важное. «Но ваша шпага? Фехтовать ведь нужно привычной шпагой. Говорят, это очень важно». «Важно-то оно важно. Да только у меня самая обычная шпага, без каких-либо излишеств. Красивости в виде вычурной гарды, выгравированных гербов или вмонтированных в рукояти драгоценных камней. Одна лишь практичность, ничего более. Длина и вес ее практически один в один совпадают с параметрами клинка, подаренного мне Этьеном. Качество стали тоже идентичное. Так что ничего я не теряю от смены оружия. Тем более эта шпага уже успела неплохо себя зарекомендовать и против де Монтегю, и в нашем ночном налете на замок Паламар. Очень надеюсь, что мне не придется фехтовать в ближайшее время. Хватит с меня приключений. Но в случае чего, обойдусь и той шпагой, что есть. Тогда до встречи. До встречи. Я решительно развернулся и отправился в сторону конюшни. Спустя несколько минут кортеж с моими друзьями умчался в восточном направлении, и я же, не мешкая ни минуты, отправился обратно, на запад. Памятный по знакомству с виконтом де Монтихо лес проехал уже при свете взошедшего солнца, а вот дальше рисковать не стал. Усталость давала о себе знать, потому я остановился в первом подвернувшемся трактире, позавтракал и завалился спать до полудня. Дальше я тоже не особо спешил, вопреки данному Елене обещанию. Слишком уж устал я от бешеных гонок в последнее время, да и внутренний голос почему-то советовал быть больше осмотрительным, чем быстрым. По крайней мере, один раз это избавило меня от потенциальных неприятностей, когда я из окна очередного трактира наблюдал, как мимо по дороге промчался отряд в форменных плащах Ажерского легиона. Не думаю, что наемники были посланы в погоню за мной, но от греха подальше лучше мне избегать встреч с этими господами. Миновать Кантадер я мог только по реке, но в этом случае пришлось бы делать очень большой крюк к замку Маркиза. Высадиться на берег поблизости было негде, а следующая пристань располагалась от Леаре гораздо дальше, чем город. Неудобство заключалось еще и в отсутствии места для ночлега в его окрестностях, так что строить планы приходилось, исходя из необходимости после визита к Маркизу, снова возвращаться в Кантадер. Была какая-то вероятность, что мне предложат ночлег в замке, но что-то мне не хотелось провести ночь под одной крышей с человеком, для которого я навсегда останусь персоной, если и не доставившей ему крупные неприятности, то определенно имеющей к ним отношение. Статус посланца главы Департамента безопасности Эскарона должен защитить меня от возможных попыток избавиться от нежелательного свидетеля. Но кто знает, какие мысли народятся в голове де Салвери темной ночью. Нет уж, лучше я доберусь до города, а там будь что будет. В Кантадер я въехал рано утром, с первыми обозами, везущими свежие продукты на местный рынок. Спокойно пересек весь город с севера на юг, и часам к 12 дня уже стучался в ворота замка Леаре. В отличие от Паломара, этот замок был настоящим, что называется, классическим. Широкий ров, необходимость в котором давно отпала, тем не менее был наполнен водой. Массивные ворота, внушающие уважение надвратной башней, выходили прямо на мост, когда-то бывший подъемным, но сейчас уже переведенный в стационарное состояние. Высокие стены с зубцами, 6 сторожевых башен, плюс торчащая над всем этим хозяйством крыша донжона, превосходящего аналогичное строение Паломара в размерах чуть не вдвое. Глядя на все это великолепие, невольно начинаешь ожидать появления самых настоящих рыцарей. В блестящих доспехах с цветными плюмажами, с щитами, изукрашенными вычурными гербами, на закованных в броню огромных конях. Но нет, в открывшуюся калитку вышел самый обыкновенный пожилой слуга в ливрее коричневого цвета и очень вежливо поинтересовался, кто я такой и что мне угодно. «Я хотел бы переговорить с маркизом де Салвери», — также вежливо сказал я и протянул выданное мне Орловым рекомендательное письмо. Без дальнейших расспросов меня впустили во внутренний двор замка. Там подоспевшие конюхи увели мою лошадь на конюшню, а меня припроводили в просторный вестибюль не такого большого и древнего, как донжон, но построенного в одном стиле со всем замком дома. Там я не менее получаса от нечего делать развлекался изучением портретов богато одетых сеньоров, по всей видимости, предков нынешнего владельца Леаре. Столь долгое ожидание не входило в мои планы, и я уже стал задумываться о том, не пора ли покинуть этот негостеприимный дом, когда, наконец, со стороны лестницы донесся звук шагов. Я обернулся, ожидая увидеть перед собой седовласого сеньора, но вместо него по ступеням быстро спускался высокий и широкоплечий мужчина лет 30 с бритой наголо головой, воинственно торчащими в стороны усами и аккуратной бородкой клинышком. Одет он был не то как военный, не то как придворный, кожаный калет с воротником-стойкой поверх белого дублета, штаны коричневого цвета, заправленные в сапоги. На перевязи с левого бока свисает рапира с вычурной гардой. На правом боку в красиво отделанных ножнах один над другим висят два кинжала. Габариты незнакомца, а также та легкость, с которой он двигался, внушали невольное уважение. Судя по всему, это либо телохранитель маркиза, либо командир охраны замка. Интересный выбор встречающего со стороны сеньора де Салвери. «Добрый день». Я не стал чиниться и первым поприветствовал посланца хозяина замка, отвесив ему вежливый полупоклон. «А мне вот интересно». Бритоголовый сеньор решил обойтись без приветствий. Остановившись на нижней ступени, видимо, для того, чтобы казаться еще выше, он надменно смотрел на меня сверху вниз. «Мне интересно, что это сеньор де Бранди забыл в Леаре? Что-то не припомню, чтобы вас удостаивали приглашения». «А вы не находите, что даже самым доверенным слугам иногда не стоит знать всех секретов своего суверена?» С трудом оставаясь спокойным, ответил я, не отводя взгляда. «Я слышал о тебе, Крис Смычок». Он угрожающе положил руку на эфес шпаги. «Ты бритер и авантюрист. Что тебе нужно от маркиза?» «В рекомендательном письме все написано», — холодно сказал я, на всякий случай поворачиваясь к бритоголовому боком и готовясь в любой момент выхватить шпагу из ножен. «Какое дело маркизу де Салвери до Искаронского департамента безопасности?» — последовал новый вопрос. «Сеньор-незнакомец. На этот раз я уже не стал скрывать своего раздражения. Если этот здоровяк думает, что сможет запугать меня, то сильно ошибается. И не таких страшных видал. Мне гораздо проще убраться во свояси, чем выслушивать здесь ваши оскорбления. Но в этом случае ваш суверен останется без очень важных известий». «Филипп де Бри», — неожиданно представился мой собеседник, коротко кивнув головой, словно моя реакция на его поведение была признана достойной уважения. «Следуйте за мной». Поднявшись на второй этаж вместе со своим невежливым провожатым, мы свернули в левое крыло и почти сразу вошли в распахнутые двери небольшой приемной, где, по всей видимости, и обитал обычно сеньор де Бри. Он распахнул передо мной следующие двери, пропуская в рабочий кабинет хозяина. Сам вошел следом и встал за моей спиной, снова вызывая мое раздражение. Помещение было не очень большим. Две его стены занимали книжные стеллажи высотою до потолка. Кое-где вместо книг полки были завалены грудами свитков, а где-то поверх книжных корешков свисали огромные географические карты. В третью стену был вмонтирован камин, в котором, несмотря на уличную жару, весело горел огонь. Четвертую стену занимали три узких и высоких окна, выходивших в сад. Спиной к окнам за массивным столом восседал, судя по всему, сам маркиз де Сальвери. Его обрюзгшее и морщинистое лицо, не утратившее, впрочем, следов былой красоты, было обрамлено белыми локонами парика. Бывший государственный деятель внимательно смотрел на меня изучающим и чуть насмешливым взглядом пронзительно-голубых глаз. «Ваша светлость, это тот самый Кристиан де Бранди по прозвищу Смычок», — представил меня телохранитель. Я отвесил маркизу почтительный поклон, при этом слегка сместившись влево, чтобы иметь возможность хоть краем глаза следить за перемещениями Дебри за моей спиной, и молча ожидал окончания ознакомительного осмотра. Благо, он не сильно затянулся. «Сеньор де Бранди, вы играете на скрипке?» Намекая на мое прозвище, поинтересовался владелец Леоре, при этом вопросительно изогнув левую бровь. «Смычком меня прозвали солдаты Аларкосского пехотного полка отнюдь не за любовь к музыке, ваша светлость», настороженно ответил я, «а за то, что я в принципе знал, чем скрипач извлекает звуки из своего инструмента». «Здесь написано», никак не отреагировав на мое объяснение, маркиз кивнул в сторону развернутого на столе рекомендательного письма, «что у вас ко мне важное дело. Слушаю вас, сеньор». «Простите, ваша светлость, но я хотел бы сообщить вам об этом наедине. А уж потом вы сами решайте, нужно ли вам присутствие сеньора Дебри». Меня так и подмывало добавить, как я не люблю, когда кто-то стоит у меня за спиной, но сдержался, ограничившись лишь произнесенной фразой. «Не тебе устанавливать правила в чужом доме», — прорычал сзади телохранитель. Маркиз с минуту пристально глядел мне в глаза. Я хотел было стойко выдержать этот взгляд, чтобы доказать чистоту своих помыслов, но потом подумал, что, будь у меня цель убить хозяина замка здесь и сейчас, я бы без труда доиграл с ним в эти гляделки, а после молниеносно проткнул бы ему сердце, и потому отвел взгляд в сторону. Видимо, де Сальвери понял ход моих мыслей, потому что в следующий миг, коротко усмехнувшись, велел Дебри оставить нас одних. «Я буду рядом, сеньор». Громко, чтобы я хорошенько это расслышал, заявил бритоголовый, хлопая дверью кабинета. «Итак, молодой человек». Маркиз снова взял в руки рекомендательное письмо. Скорее, чтобы занять руки, чем желая еще раз его перечитать. «Некоторое время назад у вас украли очень дорогие вашему сердцу письма», — начал было я. «С чего вы это взяли?» Перебил меня де Сальвери таким спокойным будничным тоном, что я волей-неволей на мгновение усомнился в правильности названного Орловым адресата. «С того, что вы являетесь владельцем замка Леоре». Поначалу с трудом подбирая слова, а потом все более и более уверенно заговорил я. «К тому же вы долгое время занимали высокие должности при дворе и в армии и имели немалый успех у женщин, в том числе у женщины с именем София. Все это абсолютно ясно из писем». «Допустим». На этот раз в голосе собеседника явственно прозвучали угрожающие нотки, а глаза стали быстро темнеть от ненависти. «Вот ваши письма». Я аккуратно положил перед ним на стол небольшую стопку бумаг. Так уж получилось, что я невольно оказался втянут в историю с их похищением. Но именно благодаря мне они ушли из-под носа у заказчика кражи, небезызвестного вам графа де Бернье. Де Сальвери медленно, словно не веря своим глазам, пересчитал письма, бережно развернул и снова сложил каждое. После этого открыл ящик стола, видимо, намереваясь сложить их туда, но потом передумал и просто сдвинул бумаги на край стола. «Я бы рекомендовал вам уничтожить их», — осторожно посоветовал я. «Как бы они ни были вам дороги». «Да, молодой человек, наверное, вы правы», — задумчиво ответил маркиз, поднимая на меня глаза, к слову, снова принявшие свой обычный цвет. «Кое-что мне уже известно. Расскажите то, что знаете вы». Наконец мне было предложено присесть, чем я не преминул воспользоваться, опустившись в придвинутое к столу кресло, после чего минут 30 довольно сбивчиво пересказывал свои приключения, на ходу решая, что стоит говорить, а о чем лучше умолчать. Несмотря на неполноту сведений, мой рассказ произвел на собеседника сильное впечатление. И это ведь он еще явно не всему поверил. Но я уже знал, что люди до Салвери носом землю рыли, пытаясь напасть на след похитителей, добыли какую-то информацию, и по большей части то, что рассказывал я, ей не противоречило. Значит, все-таки де Бернье. Жаль, что он успел сбежать в мир иной, не пообщавшись со мной. Руки маркиза невольно сжались в кулаки, а в голосе прозвучали стальные нотки. Никогда не думал, что буду чем-то обязан эльфам. Впрочем, ваши заслуги тоже не подлежат сомнению, молодой человек. Кстати, знаете, почему я спросил о вашем прозвище? Меня всегда интересовал вопрос их происхождения. Уж поверьте мне, там столько неожиданностей. А некоторые истории настолько замечательны, что достойны пера писателя. Вот и ваше прозвище мне объяснили совершенно по-другому. Мол, со шпагой этот сеньор обращается так же виртуозно, как хороший скрипач с мычком. «Нет, сеньор», — усмехнулся я, — «все это лишь чьи-то выдумки». «Пусть так. Однако, с вашего позволения, эта история пополнит мою коллекцию прозвищ. Да, и имейте в виду, что эти, как вы выразились, выдумки не на пустом месте рождаются. Вы вот, к примеру, знаете, что в Кантадере с вами остерегались связываться? Кое-кто из записных бритеров даже предпочел уехать в другой город, чтобы исключить риск встречи с вами лицом к лицу. А история о том, как вы оставили с носом наемника Фажерского легиона, множится со страшной скоростью, и в любом кантадерском трактире вечером можно услышать парочку новых, самыми невероятными подробностями. Можно сказать, что нынче Крис Смычок – самый популярный человек в этой части Нугулема. Я прекрасно понимаю, что именно благодаря вашему мастерству и вашей удачливости мне удалось избежать грандиозного скандала. Будь проклята эта сентиментальность. Но слишком уж дороги мне эти письма. Я никак не мог расстаться с ними. Маркиз схватил со стола стопку бумаг и решительно направился к камину. Спустя мгновение бумаги, из-за которых произошло столько неприятных событий, поглотил огонь. «Сеньор де Салвери!» Перемена в поведении маркиза немного выбила меня из колеи, да и рассказы о моей популярности тоже оказались полной неожиданностью. Но я все же посчитал необходимым высказать одну мысль, уже много дней не дающую мне покоя. Это не мое дело, но бельчонок работал по наводке. То есть кто-то не только знал о содержании писем, но и сообщил их точное местонахождение. Только что сам не рискнул украсть, чтобы остаться в стороне. И, к большому сожалению, это кто-то из ваших близких людей. Ума не приложу, как вор влез в мой замок и как ушел незамеченным. С горечью в голосе ответил маркиз, возвращаясь на свое место за столом. Видимо, он и правда мастер своего дела. Все эти рвы, стены, башни. Они столько осад выдержали, столько раз оказывались не по зубам целым армиям, а перед умелым вором оказались бессильны. Что же касается предателя внутри замка, то это мой секретарь, бывший секретарь. На следующий день после кражи он уехал по делам в Кантадер и не вернулся. Вскоре его нашли за городом с перерезанным горлом. Увы, это вполне ожидаемый итог. Графу де Бернье не нужны свидетели его грязных делишек. И уж тем более он не любит расставаться со своими деньгами. Правда, эта же жадность его в конце концов изгубила. Расплатись он по-честному с вором, эти письма не попали бы ко мне, и его план не дал бы сбоя. «Я не смог бы избежать катастрофы», — подхватил маркиз, утвердительно кивнув головой. «Кстати, объясните мне, молодой человек, откуда в этой истории взялся начальник департамента безопасности Эскарона?» «Совершенно случайно. Я не собирался делиться с сеньором де Салвери подробностями своих отношений с Дебюэем и Орловым. А это проще всего было замаскировать, туманно сославшись на случайность. Знаете ли, тому, кто хочет жить в Эскароне, противопоказано отказываться от поручений графа Дебюэя». «Что ж, хозяин замка понял, что всех карт я раскрывать не собираюсь, и принял это как должное. Я умею быть благодарным. Можете передать Дебюэю, что ответная услуга за мной. Само собой, если это не будет предательство. Впрочем, он не станет требовать от меня невозможного. Что до вас, то вы оказали мне неоценимую услугу и вправе ожидать вознаграждения. Сеньор, это излишне. Для меня было бы большой честью оказаться полезным такому человеку, как вы». Я поднялся, посчитав момент удобным для прощения. «Не стану вас задерживать, сеньор де Бранди, разве что всего на минутку. Я ведь в долгу больше у вас, нежели у Дебрие. Филипп. Бритоголовый Дебри появился в кабинете так быстро, что было совершенно ясно. Подслушивал под дверью. Получив какие-то указания от маркиза, он бросил в мою сторону удивленный взгляд, но перечить хозяину не стал. Телохранитель молча покинул комнату, вернувшись через минуту с увесистым кошелем. Так я стал обладателем целой сотни искуда, то есть почти 1000 реалов. Именно в такую сумму хозяин Леаре оценил мое участие в истории с похищением его писем.